Глава третья. В путь. Зверев все крутил метлу и так, и этак. «Ну, полетели. Чего ты?» — кружил над ним ворон. «Я смотрю, конструкция совсем не такая», — сказал ему Зверев. «Нас-то на другой учили». «Конструкция самая простая», — прокаркал ворон, садясь на метлу. «Вон, видишь сучки? Одним включаешь, другим выключаешь. Когда зависнуть, надо за ручку держись, а управлять, наверное, сам, понимаешь?» «Конечно, управление должно быть точно такое же. Ну, а ты мне только напомни». «Куда повернул, туда и летит. Вот и все управление. Садись скорее, время то идет». Зверь сел на метлу и нажал на сучок, который плавно ушел в ствол. Метла под ним сразу начала вибрировать. Он оглянулся и увидел, что каждый прутик на ее конце стал раскручиваться. «Давай, чего ты?» – торопил его ворон. Зверев, что из сил, оттолкнулся, и метла плавно понесла его вверх. «Куда же ты?» — донесся до него ворон откуда-то снизу. Зверев понял, что забрался слишком высоко и опустил метлу. Она стала снижаться. Земля внезапно приблизилась. «Грохнешься сейчас! Выравнивай давай!» — орал ворон, который махал крыльями чуть ли не по носу Зверева. В конце концов лейтенант приловчился и понесся вслед за птицей. Зверев еще раз обернулся и глянул на метлу. Чего это там получается? Прутики теперь крутились с такой силой, что становилось понятным, как летают эти метлы. На миксер, похоже, подумал Зверев. Лететь было хорошо. Едва пригревало солнышко, метла была послушна. Звереву оставалось только управлять ею, легко поворачивая то вправо, то влево, только бы радоваться полету, да не до этого было. Зверев не чувствовал ни усталости, так как летел на метле. А ворон вскоре запросил остановки. «Не могу больше. Передохнуть надо. На то дерево давай садиться». Зверев сначала согласился, потом закричал. «Подожди, а как же я?» «Баба-яга всегда на ветку садилась. Она толстая, выдержит. Разве вас приземлению не учат?» «Учить-то учит». Пришлось согласиться Звереву. «Но мне по земле хочется пройтись, ноги размять». «Это другое дело», — сказал ворон, усаживаясь на сук. Зверев приземлился на траву и выключил метлу. «Жив?» — крикнул ему сверху ворон. «Живой!» — ответил Зверев. Он посмотрел, как прутики постепенно замедлили ход и остановились. Тогда он наклонился и потрогал один из них. Прутик оказался холодным на ощупь. Неужели металлические? «А это что, железо?» — спросил он у ворона. «А у вас что, другие?» Ответил ворон вопросом на вопрос, и Звереву все стало ясно. Он прислонил метлу к дубу, на суку которого сидел ворон, а сам повалился на травку. Прямо перед ним шла тропа, ведущая в царский дворец. Зверев попытался вспомнить, что было на этом месте в его парке, кажется, аллейка, только там она заасфальтирована, по бокам стоят скамеечки, а вот тут приходится сидеть на земле. Отдохнул. Поднял он голову к ворону, когда убедился, что у него у самого перестали дрожать колени. В полете он боялся не столько того, что не справится с управлением, а что просто соскользнет вниз. «Полетели?» — вновь спросил он ворона. И тут, посмотрев вверх, с удивлением обнаружил, что ворона на дереве нет. Зверь вскочил на ноги, оббежал вокруг дуба, рванул к ближайшему дереву. Ворона нигде не было. Он стал звать его, приложив руки к рту. Эхо отзывалось в лесу. Ворон исчез. Зверю стало страшно и непонятно, как же так? Почему же он улетел, ничего не сказав? Рано, что даже веточка не хрустнула. Надо бы все хорошенько проверить. Зверев сел на метлу, нажал на сучок и поднялся к ветке, где должен был сидеть ворон. Он завис над веткой, искусно маневрируя метлой, но ничего подозрительного не обнаружил. После этого Зверев пожал плечами и направил метлу в сторону от дороги. Исчезновение ворона сделало и без того запутанную ситуацию совсем уж загадочной.